креветки в винном соусе. На две порции 400 граммов свежих или консервированных креветок, 4 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки оливкового масла, 1 мелко нарезанная луковица, 2 мелко нарезанных стебля лука-порея, 1 измельченный зубчик чеснока, полстакана хорошо измельченного зеленого лука, 4 консервированных томата, 1 столовая ложка томатной пасты, красный стручковый перец, 1 бульонный кубик, полстакана кипятка, 1 стакан белого вина, 1 столовая ложка хорошо измельченной петрушки и другие рекомендованные астрологами травы и специи, соль, перец по вкусу. В сковороду положить 2 ложки сливочного и оливкового масла, добавить мелко нарезанный лук, чеснок, зеленый лук и лук-порей, слегка обжарить, добавить креветки. Когда креветки порозовеют, добавить вино, соль, черный и красный стручковый перец. Готовить 10 минут. Креветки вынуть. Добавить томаты и томатную пасту. Через 5 минут пропустить через сито и переложить в чашу для варки риса. Добавить разведенный в воде бульонный кубик. Готовить на пару 15 минут. Очищенные креветки положить в самом конце. Подать с зеленью петрушки и сливочным маслом.